Они обменивались книгами и газетами, часто сражались в шахматы, но молча. Я вспоминаю его в коридоре отеля с математической книгой в руке, глядящим на неповторимые краски неба. Как-то под вечер мы заговорили о 12-ричной системе счисления, в которой 12 обозначается через 10. Эш сказал, что он как раз работает над перерасчетом каких-то 12-ричных таблиц в 60-ричные, в которых 60 обозначается через 10. Он прибавил, что работу эту ему заказал один норвежец в Рио-Гранди-ду-Сул. 8 лет мы были знакомы, и он ни разу не упомянул, что бывал в тех местах. Мы поговорили о пастушеской жизни, о капангах, бандитах, о бразильской этимологии слова «гаучо», которое иные старики на Востоке еще произносят «гаучо», и «да простит меня Бог». О 12-ричных функциях не было больше ни слова. В сентябре 1937 года, нас тогда в отеле не было, Герберт Эш скончался от разрыва аневризмы. За несколько дней до смерти он получил из Бразилии запечатанный и проштампелеванный пакет. Это была книга Иноктова. Эш оставил ее в баре, где много месяцев спустя я ее обнаружил. Я стал ее перелистывать и вдруг почувствовал легкое головокружение. Свое изумление я не стану описывать, ибо речь идет не о моих чувствах, а об Угбаре, от Лёни и Орбис Терциус. Как учит ислам, в некую ночь, которая зовется «Ночь ночей», распахиваются настежь тайные врата небес, и вода в кувшинах становится слаще. Доведись мне увидеть эти распахнутые врата, я бы не почувствовал того, что почувствовал в этот вечер. Книга была на английском, 1001 страница. На желтом кожаном корешке я прочел любопытную надпись, которая повторялась на суперобложке. Первая энциклопедия Тлёна, том 11, Хлайер Джангр. Год и место издания не были указаны. На первой странице и на листке папиросной бумаги, прикрывавшем одну из цветных таблиц, напечатан голубой овал со следующей надписью: Орбис Терциус. Прошло уже 2 года с тех пор, как в томе некой пиратской изданной энциклопедии я обнаружил краткое описание вымышленной страны. Ныне случай подарил мне нечто более ценное и трудоемкое. Ныне я держал в руках обширный, методически составленный раздел со всей историей целой неведомой планеты, с ее архитектурой и распрями, со страхами ее мифологии и звуками ее языков, с ее властителями и морями, с ее минералами и птицами и рыбами, с ее алгеброй и огнем, с ее богословскими и метафизическими контроверсиями. Все изложено четко, связано, без тени намерения поучать или пародийности. В 11-м томе, о котором я рассказываю, есть отсылка к предыдущим и последующим томам. Нестор Ибарра в статье «Nouvelle Revue Française», ставшей уже классической, отрицает существование этих других томов. Эсекиэль Мартинес Эстрада и Дрио Ла Рошель опровергли, и, вероятно, с полным успехом его сомнения. Однако факт, что покамест самые усердные розыски ничего не дают. Напрасно мы перевернули библиотеки обеих Америк и Европы. Альфонсо Рейес, устав от этих дополнительных трудов детективного свойства, предлагает всем нам сообща приняться за дело воссоздания многих недостающих пухлых томов. По когтю льва. Обычно эта латинская поговорка переводится «по когтю узнаем льва». Здесь в смысле «по когтю воссоздать льва». Полушутя, полусерьезно, он подсчитал, что тут хватит одного поколения тлёнистов. Этот смелый вывод возвращает нас к основному вопросу. Кто изобретатели тлёна? Множественное число здесь необходимо, потому что гипотеза об одном изобретателе